Юный Венсан Лабульбен, избалованный сын владельца одной из наших самых крупных автомобильных фирм, исполнял при доме печати обязанности курьера. Я знал его с 1911 года, когда он вместе со мною отбывал четырехнедельный проверочный сбор в Сиссонском лагере. Потом мне случалось встречаться с ним в Париже. Каждый раз он брал меня в свой пыхтящий автомобиль и любезно избавлял от метрополитена или автобуса, которыми я обычно пользовался. Когда я явился на службу, он, узнав меня, радостно закричал: «Господин Франсуа Жерар!» Я мог тотчас же вполне убедиться в его тактичности. В качестве исполняющего функции якобы дипломатического характера я имел право ночевать дома и носить штатское платье. Напротив, юный Лабульбен, как простой курьер, носил бесславную форму 22-й секции. Нет нужды прибавлять, что его светло-голубая блуза была куда лучшего покроя, чем мой пиджак. Венсан Лабульбен был прелестный юноша, но отличался совершенно сказочным неведением во всем том, что принято называть общей культурой. Мне он сразу оказал громадную помощь. Когда хорошо знаешь, как распределены по этажам различные части какого-нибудь управления, то уже почти знаешь и самое это управление. Форма здесь очень тесно связана с содержанием. Дом печати на улице Франциска I представлял громадное роскошное здание в 6 этажей. Отделение дипломатической информации, к которому я был прикомандирован, помещалось в 3-м. Не имея, так сказать, никаких связей, я всегда приходил первым, раньше моих коллег, все людей, известных в литературе, в науке или в высшей журналистике. И тогда юный Лабульбен приходил побеседовать со мной. «Как вы постарели, Сиссона!» — как-то сказал он мне с искренностью человека, которому его богатство с детства позволяло не стесняться в выражении своих мыслей. Впрочем, это было верно. В ту пору я в самом деле порядком постарел, как от скуки и забот, так и от раны. Волосы у меня на висках побелели. Мне можно было дать лет 45, даже больше. И все-таки его замечание подействовало на меня неприятно. «Я был ранен», — ответил я не без досады. Лабульбен посмотрел на меня такими кроткими глазами, которые могли бы обезоружить даже члена военной проверочной комиссии. Чтобы загладить свою резкость, я стал говорить с ним о хорошеньких машинистках дома. Эта тема была ему особенно близка, и здесь он был неистощим в красочных подробностях. «А все-таки, — прибавил он после того, как долго открывал мне свои глубокие познания по этой части, — а все-таки это шик — знать одному во всех учреждениях и в ваши годы мингрельский язык, и, кроме того, вы написали столько великолепных вещей!» Меня это очень поразило. Конечно, тут говорило желание курьера загладить свою маленькую неловкость, но все-таки факт оставался фактом. Каким образом такой круглый неуч, как Венсан Лабульбен, мог знать о моих литературных работах? Прибавлю, что в 1914 году эти работы исчерпывались 2 книжечками стихов, выпущенными без расчета на сбыт, да самым случайным сотрудничеством в одном молодом журнале кубистского направления «Неправильные шестиугольники». И вы вполне поймете мое удивление.